Глава 36. Как я обрела уверенность. На протяжении многих лет я старалась не иметь дела с прошлым. Мне казалось, что увлечение историей приводит к чрезвычайной меланхолии и тормозит движение вперед. Я была главным пропагандистом идеи о том, что надо устремлять взгляд в светлое будущее, идти широким шагом в завтрашний день. Бежать как Усейн Болт, останавливаясь только на кружку латте. В ноябре я в последний раз встретилась с куратором. В полумраке я откинулась в кресле, закрыла глаза. Никого не хотелось видеть и слышать. И прекрасно понимала, что это мой последний с ним разговор, который вообще непонятно о чем вести. Все уже было сделано, финиш, расход. Вот скажи мне, зачем я вообще пошла на эти выборы? Ради чего? Ты сейчас не осознаешь, что они преподнесли тебе важный урок. О чем ты говоришь? Я попала в чудовищный политический переплет, какую-то мрачную хичкоковскую драму, где непонятно, кто друг, а кто враг. У меня полнейшее разочарование в людях. Чувствую себя использованной тряпкой. Что ты сейчас больше всего хочешь? Уехать отсюда. Даже не так, я хочу сбежать, не глядя. Куда? Далеко, в Москву. Люблю Екатеринбург. Ну не могу, не хочу. Юлия. Его круглые очки на мгновение сверкнули от спички. Опять эти сигары. Ты никогда не обращала внимания на то, что Екатеринбург мужского рода? И твое состояние сейчас похоже на разочарование в любимом человеке. Участвуя в выборах, ты хотела спасти эти отношения, обратить на себя внимание. Эй, родной, вот она я. Я хочу принести тебе пользу. Посмотри на меня, скажи мне «да». А что вместо этого? Те же рожи, те же фразы. Ну не рожи, лица. Екатеринбург — родина красавцев. А сама подумала, что где-то я эти слова уже слышала. Про Екатеринбург, любовь, мужской род. Неужели это такая очевидная штука? Да вообще не важно. Ты хотела вывести отношения на новый уровень, но тебе не ответили взаимностью. Сама же говорила, что вместо вопроса про твою предвыборную программу мужик вновь вспомнил про твою жопу. Ну, так всегда было. В том-то и проблема, так всегда было. И так всегда будет здесь. Ты разочарована, ты злишься, потому что ты хотела развития. Ты растешь. Ты рождена, чтобы менять этот мир, вдохновлять людей. Ты хотела помочь городу. А он сказал, давай пока мы сами. Мои мысли плескались в односолодовом виске. Я себя уже не сдерживала. Думала, что же ты за бред-то несешь? Уже спустя какое-то время я поняла. Ох уж эти московские кураторы. Какие они, заразы, умные. Сидят себе в Кремле на идеальной высоте. Не слишком высоко, чтобы не потерять обзор, но и не слишком низко, чтобы не зацикливаться на мелочах. Идеальная высота, чтобы услышать дыхание страны. Посмотришь на них — ни радости, ни сострадания, концентрированный цинизм и расчет. Но как глубоко копают! А ведь он оказался прав. Я еще целый год прожила с Екатеринбургом и постепенно начала говорить ему «нет». Интуитивно, подсознательно. Вначале сказала «нет» уральским пельменям. Потом близкому другу, который для меня олицетворял чисто екатеринбургское постоянство. Потом сказала местным журналистам, пропал кураж, не хотелось говорить ни слова, как-то открываться. И вы знаете, а ведь в чем-то прав оказался дед Василий, когда однажды в далеком детстве рассказывал мне про отношения между мальчиками и девочками. Третье «нет» — это финальный удар, разрушающий отношения. Либо мужчина уходит, либо сама теряешь интерес. Потому что, ну зачем ждать четвертого раза? Ты обязательно произнесешь это слово. Не надо терять время, все и так понятно. В августе 2019 года я взяла билет в Москву. Говорила, вернусь скоро. Еще кое-какие дела были, робкое планирование. Но опять же, интуиция подсказывала, что не просто так я купила билет в один конец. Прощальный взгляд на здание аэропорта Кольцова, и спустя 5 минут, поднявшись выше облаков, я уснула и крепко проспала до того момента, пока не услышала голос командира экипажа, наш самолет прибыл в Москву. Во время последнего разговора я спросила у Н: «За что зацепиться? Сил ведь никаких нет, спортзал не помогает, на просека смотреть не могу, ничего не радует. Как будто земля из-под ног ушла, где силы брать?» «Куда девушка убегает от парня?» «В бар?» «Ну нет же, к родителям». «Правильно сказала, почва ушла. Ищи новую». «Я знаю отличный способ, как вновь обрести уверенность и поверить в себя. Изучи историю семьи». «Кто у тебя бабушка, знаешь?» «Конечно, грандиозный человек, люблю ее». «Хорошо, а кем была бабушка твоей бабушки?» «Сложно. Но какой смысл ворошить пыльное прошлое? Все просто. Я приведу тебе простую аналогию. На важную встречу тебе спокойнее идти одной или с надежными друзьями, которые тебе всегда помогут и плечо подставят. Да, люблю компании ходить. Веселее и надежнее. Вот, ты историю семьи узнаешь до шестого колена. И с тобой, вот здесь, в сердце, будут жить близкие тебе люди. За каждым своя история, свои достижения, связи с другими городами, эпохами. И ты корнями не только вглубь врастешь, но и вширь. Ты станешь на 100 порядков устойчивее к ударам судьбы. Когда ты понимаешь, что за тобой вековая история, тебя уже так просто не перешибешь. После этих слов я тяжело вздохнула. Слишком умно. И на тот момент непонятно, но мысль в голове поселилась и в итоге оформилась в конкретные вопросы к маме. И вы знаете, то, что я услышала, впечатлило меня. Это был пересказ бабушкиных легенд. Как жаль, что сегодня я не могу ее вновь об этом расспросить. Так вот, устраивайтесь поудобнее. Это история о любви и войне. Мой четырежды прадед, как рассказывала бабушка, был то ли из Франции, то ли из Сардинии. Сардинии! То-то мне в феврале писали в Инстаграме, что у меня какой-то итальянский профиль. Смотрите-ка. Так вот, этого прадеда взяли в плен во время Крымской войны 1853-1856 годов. Он выжил и на какое-то время остался в Алупке. Там он познакомился с будущей женой, моей четырежды прабабушкой, которая приехала на отдых в Крым вместе с родственниками. Семья прабабушки жила под Москвой в Рогожской Слободе, недалеко от Покровского монастыря. Сегодня это район станции метро Таганская. Потом там же они жили с мужем. Но после пожара 1862 года практически все потеряли и покинули столицу. Пошли вначале на Волгу, а потом, в конце 19 века, осели на Урале, в Екатеринбурге. Есть семейная легенда, что мои предки в Москве занимались поставками тканей для дорогой одежды для модников и театральных костюмов. То есть даже 150 лет назад история моей семьи была связана с миром моды, красотой и театром. Когда я узнала все эти подробности, то начала совсем иначе ощущать свое место в сегодняшнем дне. И прав оказался Энн, увереннее стала смотреть в будущее. Такие вот нюансы. Почему же я вдруг так засобиралась в Москву после расставания с Екатеринбургом? Потому что от парня убегают к родителям, а они, оказывается, отсюда, из столицы. Почему я питаю такую страсть к быстрым машинам? Не потому ли, что Рогожскую слободу основали ямщики, которые славились тем, что лихо развозили государеву почту? Откуда такая страсть к сцене? Почему иногда во мне замечают итальянские корни? Если раньше я не имела ответов, которые объяснили бы все, то сейчас могу хотя бы предположить, почему моя жизнь складывается именно так. Я знаю, что эту книгу прослушают многие. И взрослые, и те, кто помладше. Опираясь на свой опыт и переживания, хочу вам сказать вот что. Для обретения внутренней силы, уверенности в себе и в общении с людьми, с мужчинами, не стоит изводить себя тренингами и нанимать коучей. Просто обернитесь. Ради интереса узнайте, кем были ваши предки. Уйдите вглубь хотя бы лет на 100. И когда вы откроете свою историю, вы изменитесь навсегда, определенно, в лучшую сторону. Помните, какой я поставила эпиграф в начале? День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Все так. Моя история оказалась тесно переплетена с Екатеринбургом, который стал днем вчерашним и причиной грядущего, и открыл для меня общество мальчишек, парней и мужчин, которые словно пуговки, помните, да? Стянули ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни. Екатеринбург меня создал и многому научил. Но время. Развитие всегда должно быть органичным. Течение времени должно сопровождаться расширением географии или переменой места, а также новыми знакомствами, с новыми мужчинами, каждый из которых своеобразное испытание и наслаждение. Мой отлет из Екатеринбурга имеет куда более глубокие причины и следствия. Это не просто перемещение на 1500 километров западнее. Это полная переоценка жизни, необходимая для нового прыжка. Финальный рейс в один конец до Москвы подходил к завершению. Самолет шел на посадку, и я хорошо помню, как размышляла, прислонившись виском к прохладному иллюминатору. Как правильно мне говорили. Екатеринбург. Мужского рода. Город, названный в честь женщины, которую никогда не видел. Мужчина средних лет с умеренными амбициями, веселый, чуть хмельной буржуа. Ты прекрасен. Я вернулась домой, в Москву. Мы с тобой, может быть, еще встретимся. Бывших же не забывают. Так и хочется сказать «обнимаю, Юля». Но я не могу тебя обнять, ведь ты просто город.